Никто не отгадал следа тоски, тайно терзавшей его сердце. Волоцага в свободное время ездил в военную школу и посещал Рамиро. Красивый, с гордым и открытым взглядом мальчик успокаивал его своими любящими, кроткими глазами. Рамиро год от года все более и более привязывался к дону Олоцаги и все-таки не знал, приходится ли он ему родственником или нет. Он знал только то, что ему сказали Фраско и Жуана, а именно, что родители его давно умерли, и что дон Олоцага — его дядя и покровитель. Молодой Рамиро иногда посещал стариков в развалинах Тебы и однажды узнал в тот день, когда не нашел там милой Марии, что она возвратилась к своей матери. Известие это сильно опечалило мальчика. Была ли тому причиной мысль, что у него не было матери, или сознание, что он более не увидит доброй Марии? Олоцага нанимал для него, независимо от часов занятий в учебном заведении, в котором воспитывались лишь дети дворян, лучших учителей Мадрида. Заботился о том, чтобы Рамиро, его любимец, и, может быть, единственное существо, к которому он чувствовал глубокую любовь, получил самое лучшее образование. В тихие часы, когда белокурый стройный мальчик, приезжавший к Олоцаге из корпуса в изящном экипаже, сидел возле него, взгляд дипломата покоился на миловидном лице и больших открытых глазах Рамиро, и по лицу задумчивого телохранителя королевы пробегала меланхолическая тень. Верно, в душе его поднимались грустные думы, которые испытывал в такие минуты даже этот сдержанный дипломат. Но эти часы бывали быстры и скоро приходящие, как краткий горячий солнечный луч сквозь облака, пробивающий себе путь. Тогда Олоцага быстро оглядывался, сам себе удивляясь, как будто желая удостовериться, что никто не видал этого необыкновенного выражения его лица. Проводил по нему рукою, точно вместе с выражением хотел стереть мысли и воспоминания. Лицо Рамиро говорило ему о том времени, когда он любил в первый и последний раз в жизни. Черты его напоминали ему ту прелестную, удивительно прекрасную Донну, последние слова которой перед прощанием были: «Любить я больше не буду. Любить вы тоже больше не должны. Любовь — только препятствие на пути ко всему великому и высокому». Когда же Олоцага после таких слов снова показывался в гостинах своих друзей или при дворе, не было уже и следа грустного, глубокого, затаенного чувства на его улыбающемся лице, и он снова делался ловким, искусным придворным, ответившим королеве, когда она после ссылки в первый раз встретила его и притворно удивленно спросила, почему он после пребывания в Валенсии избегал ее общества. «Ваше Величество, я в тиши делал наблюдение над народом и нравами, которые, я надеюсь, со временем мне пригодятся». Топете собирался жениться на прекрасной Долорес дель Арере, на Донне, которую Олоцага знал лучше, чем подозревал достойный контр-адмирал. Долорес не скрыла от своего богатого, добродушного жениха ужасные воспоминания о Санта-Мадре, и Топете сделался еще более, чем прежде, горячим защитником летучей петли и громким приверженцем этого неизвестного дона Рамиро. «Я очень счастлив, — воскликнул он гордо, — что мне удалось поддержать достойного представителя летучей петли тогда, когда он преследовал королевского убийцу Мерино. И я бы считал себя еще более счастливым, если бы мог узнать этого дона Рамиро, который покрыт такой таинственной темнотой». Олоцага улыбнулся. «Мой старый друг, — проговорил он, — все это может еще случиться. Скоро ли? только бы поскорей, — воскликнул контр-адмирал, — чтобы, если можно, иметь с ним еще хорошее приключение до свадьбы.